Глава восьмая. Лихорадка. Один. Пробитое небо. Все-таки он меня надул. Самым бессовестным образом. Когда я вернулся, его и след простыл. Снова было раскрыто окно. Теплый воздух шевелил на столе самолетик из газеты, который Сашка, видимо, смастерил без меня. Я со страхом, с нарастающим опять чувством беды, обвел глазами комнату. Чибы тоже не было. И не было нигде пилотских очков. Жуткая догадка толкнула меня к двери. Я прогремел вниз по лестнице, кинулся через улицу, толкая людей в пестрых костюмах и масках. Надо мной смеялись, палили вслед из хлопушек. А я, задыхаясь, торопился к площади. С ужасом, с горькой жалостью к обреченному Сашке. Конечно, конечно, он так решил. Почему я сразу не догадался? Ведь можно было понять, раз не удалось удрать на Даблстаре, он попробует взлететь на самолете. Назло судьбе, чтобы доказать себе и всем, что каменного неба нет. Как спасти? Догнать, вцепиться в хвост самолета? Нет, не успел я. Когда пробился на площадь, красно-желтый самолет уже дрожал и дергался в сбивчивом ритме двигателя. Треск мотора, как у десятка гоночных мотоциклов, заглушил голоса толпы. Пропеллер превратился в прозрачный искрящийся круг, и за этим кругом, за лобовым стеклом, за выпуклыми очками я увидел прищуренные Сашкины глаза. «Сашка, не надо!» Конечно, он на меня не взглянул, не услышал за треском настоящего мотора. Да и в полной тишине он никого сейчас не услышал бы. Он весь был в напряжении старта и прицельно смотрел вперед. Треск перешел в ровный вой, с капота ударил белый прожектор, луч рассек надвое толпу. «Сашка, не смей!» — сказал я уже плачущим шепотом. Самолет шевельнул под крылками, дернулся и побежал через площадь, подпрыгивая резиновыми бубликами колес на булыжниках. «Скорее, скорее!» Он пронесся совсем рядом, крыло мелькнуло в метре от моего лица, обдало ветром. На середине площади самолет взлетел. Толпа замерла, потом размахнула. Казалось, летучая машина врежется на малой высоте в крышу городского управления, рядом с башней. Но перед самым зданием самолет взмыл, лег на крыло, сделал вокруг башни бочку и пошел над площадью по кругу. Толпа будто взорвалась. Все орали, плясали, швыряли над собой маскарадные колпаки и шляпы. Три прожектора поймали самолет своими лучами, и он засверкал красным лаком и стеклами. Я видел, как светло-желтым огоньком вспыхивают Сашкины волосы. Все ликовали, думали, что этот полет — еще один сюрприз праздника. И только я закостенел в обморочном предчувствии. Самолет в сотни метров над крышами несколько раз облетел площадь, потом вдруг вошел в крутое пике. Ниже, ниже. Опять все замерли, и в этой тишине кто-то пронзительно завопил. Я хотел закрыть глаза и не смог. Над самыми головами машина выровнялась. Сперва летела горизонтально, затем снова свечкой пошла вверх. Выше, выше. Прожекторы едва успевали за ней. Но вот они запутались в густых волокнах облаков, а самолет мелькнул красной каплей и ушел в этот взвихрившийся туман. Прожектора качнули лучами и погасли. Несколько секунд ничего не было. Ни движения людей, ни звука мотора, ни голосов. И я вдруг испытал великое облегчение. Значит, Сашка пробился. Так же, как звездный катамаран. А почему я, дурак, решил, что он не пробьется? Но в этот миг площадь тряхнула глухим каменным ударом. И вверху разошелся ярко-желтый свет. Среди разорванных облаков горела теперь громадная звезда. Нет, не звезда, пробоина в каменном своде, неровная, с разбежавшимися трещинами лучами. В нее пыльным светлым столбом вошел и упал на толпу тяжелый солнечный свет. Наверное, в другое время это могло показаться красивым, но в ту минуту с нарастающим свистом летели вниз и грохались на площадь громадные камни, не знаю, зацепило ли кого-нибудь. Затем, кувыркаясь, упало на булыжники исковерканное хвостовое оперение. Рядом с ним ударилось резиновое колесо, подпрыгнуло выше голов и поскакало по булыжникам. Растворяясь в безнадежности и ужасе этого бреда, я ждал, когда упадет и весь самолет. И... Но время тянулось, тянулось, и было непостижимо, как можно вынести такую муку. И, наконец, лопнувшей струной, ударила догадка. Самолет не упадет здесь. Он все-таки пробил каменный свод.